sagrajatam saganaragunatam vitam tam sajivam sadvaitam sarvadhutam parijana sahitam krishna chaitanya devam sri radha krishna pada sagana lalita shivishakanvitanscha Hare Krishna. That Samastigat pranam mantra, everyone is included in one mantra. Это одна пранам мантра, в которую включены все. Because most of you were with us, I think, in the previous conference. Я догадываюсь, большинство из вас участвовали в Нама-Татви классе. So we'll begin with the questions. Поэтому мы сразу приступим к вопросам. And the first question. Первый вопрос. From Dina Sharan Prabhu. От Дина Шарана Прабху. In the Astrakhan. Из Астраханской Санги. So he said, Hare Krishna, my humble obeisances. In the first lectures on Nam Tattva, you spoke on the nature of the holy name of Krishna and said that the holy name of Krishna does not have a material jati, universal, dravya, substance, guna, quality, or kriya. It doesn't have any of these four material categories that material words are related to. Дина Шаран Прабху задает следующий вопрос, что в начальных классах в цикле Нама-Татви вы сказали, что святое имя не имеет мирской джати, то есть категории какой-то, в которую он попадает, не имеет дравьи, не имеет крии и не имеет гуны материальных. So what can you say about the names of objects in this world which were manifested by Lord Brahma during the creation? То есть, если святое имя не имеет вот этих четырех характеристик, которые обычно присущи другим словам, то что вы можете сказать по поводу имен, названий объектов, которые были сотворены Господом Брахмой? Because Lord Brahma created the objects just by saying their names in Sanskrit, i.e. the names of the objects of this world in Sanskrit must be transcendental. No. But I mean, this is the question. They must be transcendental, that they have their shakti and their original forms in the spiritual world. Если Господь Брахма творил, просто произнося названия объектов, и они проявлялись, он называл их на санскрите, то не указывает ли это на то, что эти имена, их названия этих объектов трансцендентны и коррелируются с духовным миром? For example, if we say lotus, Kamala, then can a lotus from Goloka Vrindavan appear in our chitta, pure chitta? Например, если мы произнесем слово на санскрите камал, лотос, сможет ли лотос с Голоки Вриндаваны проявиться в нашей чите? But if we say it in another language, this will not happen. Is this correct? То есть вопрос состоит в следующем. Правильно ли думать, что если мы произнесем слово лотос на санскрите, то тогда форма лотоса проявится в чите. Но если мы произнесем слово лотос на каком-то другом языке, мирском, so, то no, this is not, не сработает. This is not correct. Нет, не, совершенно не так. I'll finish reading the question and then go Сейчас over я everything. Дочитаю вопрос до конца и потом отвечу по каждой составляющей. If yes, then because of this language corruption, the shakti must be lost. If we say lotus in Russian, nothing will happen. То есть, если это правильное понимание, то значит тогда шакти, она как-то коррумпируется, ломается в процессе. Если мы говорим слово лотос на русском языке, то ничего не произойдет, то есть чита не проявит этот лотос нам. Then he gives an example, like Srila Prabhupada was explaining that Christos derives from the word Krishna. Oh yeah, it's Sunday today, so Christos Voskresi to everyone. Например, Шрила Прабхупада объяснял, что слово Христос это происходящее имя от Кришна. И, кстати, сегодня воскресенье, а по православному пониманию каждое воскресенье это Пасха, поэтому всем Христос воскресе. At the moment I'm staying in a village in the mountains, and the bells of the churches are ringing so beautifully in the early morning. Because it was Sunday today. Сегодня утром все церковные колокола громко играли в той деревне, в которой я нахожусь. So, now, the question is, how is it that the monks who were saying the Jesus prayer, repeating the name of Jesus, could feel spiritual bliss? Тогда как получается так, что монахи, вот эти имяславцы, я так понимаю, которые произносили имя Христа, каким образом они получали состояние вот этого блаженства, радости? Is it possible that due to the constant repetition of the same thing, the mind is turned off, or it becomes focused, then a person can experience a different state of consciousness, which looks more like self-hypnosis? Может быть, когда человек снова и снова повторяет один и тот же звук или слово, то может как-то он сам себя гипнотизирует, ум успокаивается и погружается в какое-то такое гармоничное, хорошее состояние. So this is Dinesharan Prabhu's 10 questions disguised as one question. То есть 10 вопросов от Динашарана в обертке одного вопроса. So it's a very fascinating discussion, and all of these topics that come up in Vedanta and the analysis of Saddarshan, the six classical systems of philosophy of India. Интересная тема для обсуждения затрагивается в Веданте в процессе пояснения там в шести Саддаршана, в шести главных философских систем Индии. Now, for example, in Nyay, Nityam Gatam Nityam, it is said that something... The qualities of that which is eternal is also eternal. В системе логики ньяй говорится нитям гатам нитям. То, что производное вечного, тоже вечно. So the followers of the logic school say that Akash, space which is everywhere, the Akash, is eternal. Because even though everything comes and goes, the Akash in which they are coming and going remains the same. Вот последователи школы логики, они считают, что акаша, то есть эфир, это что-то вечное, потому что что-то в нем постоянно проявляется, исчезает, бренное, но акаша остается, эфир. So, the quality of akash is shabda or sound. So, nityam gatam nityam, if akash is eternal, then sound must also be eternal. So, in the logic school, sound is eternal. Но так как шабда, это... Material sound. Шабда. Звук материальный, это производная акаши, значит, они считают нитям, гатам, нитям, производная вечного, тоже вечное, посему в школе ньяй звук, шабду, мирской звук считают вечным. So, then other philosophers will say, sound cannot be eternal, because when you make a sound, it has a beginning, a middle, and an end, then it's gone. Другие ученые философы возразят, сказав, что звук не может быть вечным, так как когда вы открываете рот, этот звук звучит, потом вы перестаете говорить, он исчезает, то есть он не остается вечно. But the philosophers of Nyay school will say, no, that sound is eternal in the ether, and when you move, your pran moves your Vishuddhi chakra, then that sound which was already there is released, and then it becomes manifest and then unmanifest again. Но последователи школы Ньяй скажут, нет, шабда вечная, потому что шабда всегда пребывает в эфире, в акаше, но когда вы открываете рот, то есть двигаете там своими голосовыми связками, гортани, механизм там, вы открываете рот, и вот этот звук, который уже присутствовал в акаше, он прорывается наружу. So, sound is eternal, and the relationship between objects and their names are also eternal. For example, a fish is always called Matsya, a lotus is always called Kamal, the planet Earth is always called Prithivi, etc. So, the sound is eternal, and the words that come from sound are eternal, and they always signify the same object. И также в школе Ньяй они верят, что слова, которые вот эти происходят из шабды, они тоже вечны, и есть перманентная, то есть вечная корреляция между словами и то, что они обозначают. Например, камел всегда обозначает лотос, матсья всегда обозначает рыбу, притиви всегда обозначает землю. То есть они верят, что это все зафиксировано. So other philosophers say, no, you're wrong. Другие философы снова возражают этим няйкам. Because Akash is not eternal, because the universe is created, then it's destroyed. So at the time of the destruction, there's no Akash and there's no sound. So how can words be eternal and eternally related to the objects? Другие философы будут возражать, основывая свои аргументы на том, что во время разрушения творения Акаша тоже исчезает. То есть Акаша существует, пока существует творение. Когда творение разрушается, Акаша исчезает, вместе с Акашей все слова и так далее, поэтому они не могут быть вечными. So those persons who say that sound is not eternal, words are not eternal, they also say that the relationship between an object and its name is just a matter of convention. It's arbitrary and conventional. И также вот эти философы, которые не признают вечность Акаши, вечность Шабды и слов, они считают, что нет зафиксированной связи между словами и предметами, mm-hmm. которые они обозначают. Они считают, что это просто случайно происходит. If we all agree that matsya means elephant, потому что если мы с вами договоримся о том, что матсия будет означать слон, and hati, а не рыба. Hati, which means elephant, means fish. But if we all agree that hati means fish and matsya means elephant, then we can have a discussion and we know exactly what we're talking что about. Они говорят, что... So the relationship between the signifier and the signified is arbitrary and conventional. То есть они говорят, можно договориться, что матсия теперь будет означать слон, а хати, слон, будет означать рыба. И мы, договорившись, будем друг друга понимать уже в будущем, что эти слова значат для нас. Поэтому mm-hmm. они считают, что нет вечной связи между словами и объектами, которые они обозначают. But the conclusion of Vedanta is this. Но в Веданте-сутре по этому поводу существует следующий вывод. That the Akash is not temporary. Or even the material elements are eternal, but they are vyakta and avyakta, manifest and unmanifest. That Akash is not eternal? No, Akash is eternal. All the elements are eternal, but they're sometimes manifest and sometimes unmanifest. But they never disappear. Entirely, they never not exist. То есть Веданта считает, что Акаша является вечным, но бывает вьякта или авьякта, mm-hmm. проявленным или не проявленным. And the relationship of words with their objects, the signifier and the signified is also eternal. Why? Because each time the Supreme Lord manifests the universe, then the same words are related to the same objects. И также Веданта считает, объясняет, что связь существует вечная взаимосвязь между словами и объектами, которые они обозначают. Mm-hmm. Потому что каждый раз, когда творение создается, те же самые объекты называются те же самыми именами. So the conclusion is not that the words contain the potency of the object and they're eternally related. And the conclusion is not that the word is only convention related by convention to the object. But the conclusion is this, that the relationship of words to the objects in this world is conventional, but it's God's convention. So he makes that convention eternal because it's his convention. And he makes that convention in every creation. Поэтому вывод по этому поводу следующий. Нет шакти в слове. Слово не содержит шакти объекта, который оно обозначает. Это раз. А второе, нет... Second is not fixed eternally. The... Yes, yes. It's not that there's a shakti in the word, which is... And second? Not and the second one is it's not arbitrary. И также, что это... Не, and therefore there's no eternal relationship. Что это не случайно. Что нет вечных отношений между слов. Mm-hmm. Это... Они не зафиксированы, но по выбору Бога так каждый раз все объекты называются. But rather, it's eternal and conventional, apart from each argument. Because it's conventional because it's God's convention, and it's eternal because God creates the world along with the words and their reference the same in every creation. То есть оно и вечно, и как... So it's a third category. И как случайно, как... Не то, что случайно, как просто... По выбору, но по выбору не нашему, а по выбору Бога, так как он, его творение он создает, и вечно вот эти же слова обозначают те же самые объекты, потому что он так решил. Okay. Now, is it that Brahma says the word and it appears just by the power of the word? Так что же на самом деле происходит во время вторичного творения, когда Брахма творит и произносит название объектов, проявляются ли эти объекты просто как волшебного слова, что назвал и вот проявилось? No, Lord Brahma has done austerities for thousands of years and he's empowered by the Lord to create. So, when he says the word, then he remembers the samskar. There's a samskar, an impression in the Mahatattva that is called Swabhav. And then from that Swabhav or that samskar in the Mahatattva, that grossifies and becomes the object. So the word gives him access to the samskar. And then that sanskara becomes grossified or condensed into the object of creation. Что на самом деле происходит, что, во-первых, Брахма совершал тапы, аскезы в течение тысячелетий, во-вторых, он авторизован, уполномочен Господом на творение. И когда Брахма произносит определенное слово, название объекта, это дает ему доступ к махаттатве, где хранятся все эти самскары, свабава. И тогда, соответственно, вот эта самскара, этот объект всплывает из этой махаттатвы. То есть он произносит это слово и получает доступ к этой самскаре этого объекта. So this subject is very, very big. Ну, это очень глубокая тема сама по себе. If you are very interested in it, I can speak a little bit more. Если вам очень интересна эта тема, то я могу глубже копнуть. But if devotees are falling asleep, I can go. Но если вам как-то уже скучно и вы некоторые из вас засыпаете, то я могу просто перейти к следующему вопросу и дальше не продолжать эту тему. Maybe we'll just say a few more words. Ну, может, я пару слов добавлю по этой теме и затем перейду к следующему вопросу. In India, in the Karma Mimamsa school of philosophy, their idea of the power of language is called Varnavard. В контексте Джаймини Пурва Мимамсы и школы Кармаканды в Индии их теория языка называется Варнавад. But among the Byakaran school, the school of the grammarians, there is a philosophy called Spotvad. Но в школе грамматиков есть, то есть система языка, языковедение называется Spotvad. So they have a disagreement on the vritti or the semantic power of words. How does a word manifest its meaning? И между школами существует спор по поводу того, как проявляется семантическое значение слова, смысл. So the Spotvad school says that when you say each letter comes from your lips one after another. В школе Споутвада они считают, что когда вы открываете рот и произносите что-то, то буквы поочередно проявляются с ваших уст. So if you say a word like бувана, first you say бу, and then ва, and then на. So there are three syllables, they come one after another, and before one syllable appears, the other syllable has already disappeared. Например, слово «бхувана», то есть трехслоговое слово, и слог проявляется вслед за слогом. И к тому времени, как третий слог проявился с уст, то первый уже исчез. So the syllables of a word never actually can be together at the same time to give a fixed one meaning. Поэтому они считают, что невозможно всем слогам, составляющим слово, сосуществовать одновременно вместе, чтобы наделить слово каким-то определенным смыслом. So there must be another shakti in addition to the syllables, which illuminates the meaning of the word, and that is called spot. Потому что они верят, так как все равно слоги не одновременно звучат, когда вы произносите слово, а в очередности, то значит есть что-то, нечто другое, какая-то сила, которая наделяет слово смыслом, и вот шакти. Вот они считают, что эта энергия смысла слова называется spot. Then the other school, the Varnavad school, they say, yes, though it's true that each syllable appears one by one, they're not together, but as you say each syllable or you hear each syllable, that leaves an impression in your mind, and then all the impressions come together to make one word. И школа Варнавада соглашается, говорит, да, хорошо, слоги не одновременно соскакиваются, звучат, но, проявляясь одно за другим, они оставляют как самскару в сознании, и вместе потом уже создает смысловой, то есть смысл уже появляется. And then your memory, the function of buddhi memory, finds an object in your memory which corresponds in your experience to that word. And in this way, the sound of a word brings the recognition of its signified object. А потом уже функция памяти нашего интеллекта, Будхи, мы получаем доступ к архиву вот этих всяких имиджей, и где мы уже это слово прикреплено к какому-то определенному объекту, с которым мы знакомы, и появляется вот это понимание того, о чем идет речь. So, Srila Jiva Goswami in his Sarvasambhadini commentary on Tattva Sandarbha, he refutes Spotvad and supports the Varnavad. И Jiva Goswami под... In his Sarvasambhadini commentary on Tattva Sandarbha, он опровергает Spotvad в пользу Варнавада. But, having said that, Srila Vishnathri Thakur in his commentary on Kavikarnapur's Alankar Kaustubha, explains a way in which there is some truth to the theory of Spotvad, if it's taken in a theistic way. С другой стороны, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих комментариях на Аланкар Кастубху Кавикарнапура, он придает значение вот этой теории Спаутвада, поясняет ее, насколько она верна, если ее рассматривать с ракурса теизма. So he says that it's true that when you hear syllables one after another, they're not all together, but you put the impression of those syllables together in your mind. This is true. Он говорит, это факт, что слоги одновременно не звучат, они звучат с уст поочередно, но потом мы их тут же компонуем в сознании как одно целое слово. And the followers of Varnavad say, then your smriti, your memory, that means the intelligence, looks in your sanskaras and finds an object which corresponds to that word in your experience. И последователи теории Варнавада, они говорят, что потом сознание, тут же будхи, интеллект, заглядывает в архив всех имиджей и находит соответствующий объект к этому слову. Now the followers of Spotvad say, how is your intelligence going to locate out of millions and millions of different impressions in your mind which picture corresponds to those syllables? And they say, I'll tell you how it does it, that's the spot. It's the spot or the burst of inspiration inside that connects those syllables to the memory so you can have experienced meaning in a word. И на это последователи Спаутвада говорят, ну как ваш интеллект там накопается среди вот этого архива, где там миллионы объектов хранятся, как он найдет вот это соответствующий объект этому слову? Говорит, мы ответим вам как. Они говорят, мы верим, что вот это шакти, вот эта энергия, вот это Спаут, которая заряет там эту часть архива в нужную, в котором находится вот этот объект, который соответствует этому слову. So the memory is functioning due to spot, to connect the word with the object. И они говорят, что вот так и память работает благодаря вот этому споту. Так. Hare Krishna. Ребята. Yeah. So it's unlikely that 2-year-old child will understand this particular discussion. Вряд ли двухлетний ребенок поймет суть того, что мы обсуждаем сейчас. Now pay attention. Отключите микрофон ребенку срочно. Now this is the conclusion, and the conclusion is this: that what they are calling in Spotvard, that illumination that connects the sound of the syllables to a particular meaning, is actually Paramatma. А Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, он с ракурса теизма говорит, вот о чем Спаутвад говорит, это на самом деле вот эта шакти, о которой этот Спаут мистический, это и есть параматма. Because in Bhagavad Gita, Sri Krishna says, Sarvasya chaham riddhi sannivisto matak smriti jnanam aponam cha. I am situated in the heart of everyone as the Paramatma, and I give them memory, and knowledge, and forgetfulness. So here, memory means the ability of the buddhi to make a connection between the word and the sanskar. So what they are calling spot is actually Paramatma. И Кришна, потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что в образе Параматмы я нахожусь в сердце каждого живого существа, и я наделяю их памятью, знаниями и забывчивостью. То есть вот этот элемент памяти, как она работает, как раз благодаря, вот Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, благодаря Параматме, вмешательству Параматмы. Yes, so in Srimad Bhagavatam it is said that there is nothing that can be even slightly explained. Everything is inexplicable without a reference to the Paramatma. В Шримад Бхагаватам на самом деле говорится напрямую, что нет ничего, что можно было бы объяснить, не ссылаясь на Параматму. То есть все будет всегда необъяснимым без признания роли Параматмы. So all types of philosophical arguments and philosophies, they all come about, they are the creations of the mind which come about when a person turns his consciousness away from God. It's a philosophy is basically the state of confusion that follows when you forget God. То есть вот эти все разнообразные философии, которые существуют, которые известны человечеству, это продукт вимукаты к Богу. То есть как только человек отворачивается от Бога и находится в состоянии полного заблуждения, помутнения рассудка, тут же следствие это появление, какое-то уверование в какую-то из этих бесчисленных философий. Now, if you want to come to the other aspects of your question, it's extremely profound. А остальные составляющие вопроса Динашрана, они очень сложные. You see, Nimai Pandit was a Sanskrit teacher. Nimai Pandit, наш читание Махапрабху, изначально был учителем санскрита. And after his initiation from Srila Ishvara Puripada in Gaya, when he came back to teach Sanskrit, then he could not explain all the rules as before, but he was explaining every rule, every grammatical rule, and indeed every word and syllable is only describing Krishna. Но после того, как он вернулся в школу на работу, посетив Гаю, получив прибежище у Шрилы Ишвара Пурипада, он уже не мог преподавать санскрит, используя прежние правила. То есть ему пришлось совсем по-другому преподносить. And some of the principles of that you can find in the Sri Harinam Amrita Vyakaranam of Srila Jiva Goswami. Sri Harinam Amrita Vyakarana, санскритская грамматика, пособие по санскритской грамматике Джива Госвами Пада разъяснит некоторые вот эти идеи. But the point to understand here is that no language reveals the Supreme Lord and no language conceals the Supreme Lord. Но что надо понять? Ни один язык не являет Бога, и ни один язык не скрывает Бога. The Supreme Lord is revealed by his internal potency and concealed by his external potency. То есть являет Господа его внутренняя энергия, а скрывает Господа его внешняя энергия. So the language that a person speaks will neither reveal or conceal Krishna. It depends on whether that person is under the shelter of the internal potency or the external potency. Поэтому язык вообще не помеха в познании Бога, потому что на каком бы языке человек ни говорил, ему не придает это больше шансов познать Кришну, потому что познание Бога зависит от того, насколько человек предан внутренней энергии Сварупа Шакти Кришны. For a person who is the Swarup Shakti Anugrahit, who has received the mercy of the internal potency, then all words in all languages reveal Krishna. And for a person who is not in the shelter of the internal potency, who is in Maya, all words in all languages conceal Krishna. То есть для Сварупа Шакти Ануграхи, то для удачливой души, которая получила прибежище у Сварупа Шакти, любое слово любого языка мира будет являть Господа. А для того, кто обделен милостью Сварупа Шакти, любое слово любого языка этого мира будет скрывать Господа от него. Now, in regard to asking about the monks who were saying the Jesus prayer, they were saying Christos, Christos, Christos, Christos. Что касается имя славцев, которые... This is at least half of Krishna's name, Chris, Chris, Chris. And so the name is even a syllable of the name is powerful and sufficient and self-sufficient in revealing God in accordance with one's mood. Что касается имя славцев и вот то, что они произносили Христос, Христос, Christ, ну то есть Христос, то есть это уже частичное произношение имени Кришны тут идет. И мы знаем, что даже частичный полуслог имени Кришны обладает огромной силой. So we should be careful not to minimize the great saints in the Christian religion that they just made self-hypnosis or something. No, you can see from their expressions of devotion and their realization about the power of the name that they had genuine realization of the non-difference between the name and the referent of the name in the Advaya Gyan, in non-dual reality. Поэтому очень важно не принижать величие вот этих святых, христианских святых, потому что очевидно, потому как они делили то, что они описывают в своем опыте, указывает на то, что у них были реализации славы святого имени, силы святого имени. Now, the next question. Oh, Dinashan Prabhu. Is that okay? Is it clear? Dinashan Prabhu, ты доволен? You're welcome. So now we're going to the next question from Indrani Didi, and she's asking that if bhakti is transcendental to karma, then why is it that as devotees that we look at astrology and we look at the muhurta, when's an auspicious time to do something, when's an inauspicious time to do something, and so on, which is related to the karma and the material world? И следующий вопрос от Индурани Диди. Она спрашивает, если бхакти трансцендентная наша практика, то зачем нам сверяться там с астрологическими факторами, там затмениями, ретроградностями, находить какое-то бухурту, благодатное время для начала какого-то важного действия, если мы уже в потоке там бхакти трансцендентного? So, actually, this question I also personally asked to my Guru Pada Padma. Этот же вопрос я однажды лично задал своему духовному учителю. Because our Srila Gurudev always used to check with the Panjika, that like the almanac, to find auspicious days. And even when he was traveling from one place to another or beginning some project, he would choose an auspicious muhurta to begin the journey or to begin the project. And Param Gurudev, Akshay Triti. Yeah. Так как я спросил Гурудева об этом, потому что я знал по опыту, что сам Гурудева часто сверялся с панчангой, это альманах, астрономический, да, астрологические факторы. Когда он путешествовал, он тоже выбирал хорошее время для начала путешествия, для начала каких-то важных проектов тоже подбиралась мухурта, хорошее время для начала проекта. And we see that our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, along with his godbrother, who became known as Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, they established the Gaudiya Vedanta Samiti in 1941 in Bospod Lane, Calcutta, on Akshaya Tritiya, which is said to be the astrological day that if you begin a project on that day, it will continue without impediment. То же самое наблюдается в поведении нашего Парамгуру Дева Шилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, который со своим братом Боги, который позже стал известен под именем Аче Шила Бхактивиданта Свами Брахупад, что они основали Гаудия Веданта Самхити в очень благоприятный по астрологическим факторам день Акшая Трити, когда экзальтирована Луна и Солнце одновременно в один день. И вот это, и этот день считается неистощимых достижений, начатое в этот день, будет продолжаться всегда. So once I remember, I was traveling with my Gurudev, and we were in Rome. И я помню, я путешествовал со Шилой Гурудевой, и мы были в Риме. So it was early morning, and Srila Gurudev looked at the calculation of the muhurta for the auspicious time to set out from Rome to the next destination. But he saw that actually it was not possible for us to leave at that time. So he told me, oh, Prem, come here. Take my danda and carry my danda from my room to the door of the temple room and keep it there. And in this way, I will have already begun my journey. Because my danda has already set off on the journey. И это было рано утром. Гурудева взял в руки вот эту панчангу, посмотрел на астрологические факторы для начала путешествия, чтобы покинуть Рим. И рассмотрев там время, он понял, что по времени не успеет он вовремя покинуть храм, когда закончится эта хорошая мухурта. И тогда он подозвал меня и сказал: «Прем, возьми мою данду и отнеси ее из моей комнаты туда, к входу в храм. И это уже будет символизировать, что я начал свое путешествие из Рима, что я покидаю». So I took Gurudev's danda and put it by the door from which we would leave later. И, конечно же, я взял данду Гурудева, перенес к той двери, с которой мы позже покинули Матху. So then I came back and I requested, «О, Гурудев, the astrology deals with the karma of the living entities, and you are a transcendental person, and transcendental Vaishnavas, they are beyond karma. So why is it that I see yourself and other great Vaishnavas, they very carefully observe these regulations related to astrology?» И затем, исполнив поручение, я вернулся в комнату Гурудева и спросил смиренно: «О, Гурудева, пожалуйста, объясни мне вот происходящее. Я так понимаю, что астрологические факторы — это часть кармы, а ты трансцендентная личность. И почему ты придерживаешься вот этих правил? Почему ты отслеживаешь хорошие астрологические факторы? И также, почему наши другие ачарьи делали то же самое? Пожалуйста, объясни мне это». Mm-hmm. So Srila Gurudev said. Гурудева ответил: «If you can imagine, there's a road, and this road forks into two branches, and one side of the road is clear and goes to your destination, but the other side of the road, there is a mad elephant who is smashing up the marketplace and destroying everything on that road, so it's very difficult to cross to get to your destination, then which road should we go down?» И Гурудева в ответ мне сказал: «Представь, вообрази себе развилку в дороге. Вот от вот этой развилки идут уже две дороги. Одна дорога такая чистая, спокойная, и ведет к тому месту, куда нам надо попасть, а другая дорога тоже туда приведет, но по ней бегает бешеный слон, который там вырвался уже, этот, обезумел, все топчет на своем пути». So even though the pure devotee has a full confidence that Krishna will always protect him and save him, he'll choose to go through the open road rather knowingly going into a danger because he doesn't want to bother Krishna that he'll have to save him. И далее Гурудев сказал: несмотря на то, что чистый преданный всегда имеет нерушимую веру в том, что Кришна всегда защитит его, все равно он пойдет спокойной дорогой, хорошей, потому что зачем вынуждать Кришну защищать себя от того, что ты пошел, ну, явно не туда. Even we know in the Bible that it is said that Satan took Jesus to the top of a tower and said, if you are the son of God, then jump off and God will save you. And Jesus said, thou shalt not tempt the Lord your God. И даже мы знаем из истории Иисуса Христа, когда сатана соблазнял его, он как забрал его на вершину башни и сказал: если ты сын Божий, то прыгай. Ты же не разобьешься, потому что отец тебя защитит. Но Иисус ответил, что не надо, я не знаю, как по-русски это правильно сказать, ну то есть не надо не соблазнять, а зачем вынуждать Господа? So, Gurudev explained that if you see an open road and a blocked road, then you just choose the open road. Поэтому Гурудева объяснил, если ты знаешь, что есть два пути, одна открытая дорога, одна перекрытая, заблокированная дорога, то разумно пойти открытой дорогой. Now, you can see open and blocked road with your eyes, but you cannot see the open and blocked road of the future. То есть баррикады на дорогах мы видим глазами легко, но мы не видим блоки будущего, то есть что ждет нас в будущем. So by discriminating which is the auspicious muhurta or the inauspicious muhurta, you can know whether your road will be open or blocked, and you choose that so you can just efficiently go about your service without a disturbance. Астрологические факторы как раз и являются этими дорожными указателями и знаками, которые помогают нам лавировать какие-то баррикады. И поэтому мы выбираем хорошую мухурту, хорошие астрологические факторы, чтобы наше служение было легким и без всяких там проблем лишних. Okay, so I hope Indurani, if you're listening, я надеюсь, это разъяснило этот это пояснение разъяснило вопрос. And I'm so grateful that you reminded me of these wonderful days with Srila Gurudev. Я благодарен, что этим вопросом ты напомнила мне про мои радостные дни, проведенные со Шрилой Гурудевом. Uh-huh. Now, next question. Следующий вопрос. This is from our very dear Vaishnav Thakur Prabhu. Этот вопрос от нашего дорогого Вайшнава Такура. He's saying, it is said that in order to reject something, one needs an adequate or superior replacement for what he's rejecting. Because Krishna has said, Param drishtva nivartate, a person gives up the lower thing by accepting the higher thing. Вопрос следующий, что говорится, что отказаться от чего-то более там, низкого, низменного, нужно получить что-то вкус более возвышенного. Потому что Кришна говорит, ты, чтобы отказаться от более низкого, надо захотеть чего-то более возвышенного. So, his question is, вопрос следующий. Why does it happen that sometimes devotees say that they don't have good relationships with other devotees when previously in their worldly life they had very close and good friendships with people before? Почему так происходит, что иногда преданные сетуют, что они, им трудно дружить с другими преданными, или у них сложные отношения, потому что ведь прежде в их мирской жизни, светской, у них были хорошие дружбы с другими обывателями. Then his next question is about nutrition. Sometimes devotees have been practicing 10-15 years, they lack certain nutrients in their bodies. And how is it that in Western countries there's no appropriate model of a complex diet for those who practice bhakti yoga? Следующий вопрос касается питания, потому что многие преданные, которые практикуют там 10, 15 или больше лет, ну, не только вегетарианской диеты, но еще и такого стиля питания, которого придерживаются большинство преданных, что у них уже проявляется серьезная недостача разных питательных веществ. Mm-hmm. Почему не существует комплексная западная программа питания для преданных, которая соответствует всем параметрам, ну, хорошего здоровья? Then the next question is about emotional life, that when we have festivals and retreats, everything is perfect, we live together, we practice, we communicate, and it's all wonderful. But then when the festival is over and we go back to ordinary life, we feel a great lacking and absence in our the emotional part of our life. Следующий вопрос об эмоциональной составляющей нашей жизни. Как же так случается, что когда идут там фестивали, ретриты, мы все живем вместе, уживаемся, нам радостно, все замечательно. Потом, когда заканчивается фестиваль, как-то начинается уже и грустно, и кисло, и не совсем по себе, и тяжело все. And because of this, sometimes doubts arise in the philosophy. Из-за этого могут, из-за вот этого иногда возникают сомнения вообще в нашей философии, so верности философии. So all these questions are actually one question, and that is, how can we leave the lower standard of living and accept a higher standard of living when we don't find adequate replacements in the aspects of relationships, nutrition, and emotional life? И как общий вопрос тогда получается. Вот. There are three things in relationships, nutrition, and emotional life. Как отказаться от более низкого в пользу вот более возвышенного стиля, если вот ощущается вот эта нехватка на уровне отношений, питания и эмоционального состояния. Okay, then. First thing, relationships. Что, ответим на первое. Что касается отношений. The reason why there are some nice relationships between the worldly persons is because all worldly relationships are based on sense gratification. Откуда порождаются хорошие дружбы в миру? Потому что все мирские отношения основаны на чувственном наслаждении. Because you'll see in the material world, as soon as a person is not assisting his so-called friend in enjoying the senses, then the relationship's over fast. Я вас уверяю, возьмите лучшую мирскую дружбу, пример, который вы там, может, видели, и посмотрите, что будет с этой дружбой, если один из друзей откажется содействовать в чувственном наслаждении своему корешу, там, что их связывает, и увидите, как долго эта дружба после этого продлится. Uh-huh. And that you all have experience. No need to give any illustrations about this. Какой толк иллюстрировать? Я уверен, у каждого из вас есть свой личный опыт вот таких ситуаций. The divorce rate is very, very high everywhere in the world these days. Что говорить о дружбах? Что говорить о уровне развода в нашем мире сейчас? Okay, so that's the thing. That material relationships are based on sense gratification, but spiritual relationships are based on savability service. Поэтому вот это суть вопроса в том, что мирские отношения все, они основаны на чувственном наслаждении, а духовные отношения, дружба духовная основаны на севаврите, на духе служения. But sometimes devotees come together and their relationships have a mixed basis. It's partially based on sense gratification and partially based on service. And this, because it's mixed with sense gratification, the relationship can become strained. Ну, так как в большинстве случаев, когда возникает дружба, там, ну, отношения, сотрудничество между преданными, они не основаны чисто на севаврите, на духе служения. Там всегда микс такой, смесь духа служения плюс чувственное наслаждение. И поэтому часто эти отношения начинают портиться. So the best thing is to reserve your relational tendency for guru tattva, and we are related to others corresponding to their degree of devotion to our guru or to their guru, because guru tattva is one. Поэтому как в центре отношений наших должно быть вот это наша привязанность, любовь к гуру. То есть вот это должно быть центральным фигурирующим фактором в том, как мы дружим с кем-то или кого-то поддерживаем. Потому что мы должны, вот главное должно быть верность служения гуру или их индивидуальному гуру, потому что у нас могут быть разные индивидуальные гуру, но это одна гуру татва. So then... The next thing, you're asking about nutrition. Что касается питания. Now, obviously, in Kali Yuga, air is polluted, water is polluted, ground is polluted. Как и предсказано в 12-й песне Шримад-Бхагаватам, в Кали Югу будет испорченный и воздух, и земля, почва, вода, все уже некачественно. Many of the foodstuffs which are available are the processed and stripped of their nutritional value. Если зайти в супермаркет, там большинство продуктов, большинство того, что находится на полках, это вообще есть нельзя. То есть там нет никаких питательных веществ, это все уже было поддавалось долгой обработке, консервации какой-то там, сохранению этого продукта, там ну, уже нечего есть. Even many fruits and vegetables or so on have been genetically modified or grown very intensively, but with the use of fertilizers and so on, so they're not nutritious as they were even whatever 50 or 100 years ago, what to speak of in Dwarpa Yuga or Satya Yuga. И даже если мы не говорим о товарах, продуктов в магазинах, и даже обратимся там за фруктами, овощами, все равно эти фрукты и овощи уже не такие, какими они были там даже 50 лет тому назад. Они уже выращены с пестицидами. В не ту пору собраны, их обрабатывают всячески, чтобы продлить их жизнь, и там уже и много генетически модифицировано всего, поэтому даже что уже сравнивать там с Двапара Юга или Третьей или Сатья Юга качество питания, тут даже вот наши родители, бабушки, дедушки ели гораздо лучше. The 12th canto of Shrimad Bhagavatam literally describes how due to pollution and the lack of nutrition, etc., that as Kali Yuga goes on, people become have very short lifespan and become very small and weak. И в Шримад Бхагаватам в 12-й песне так и описывается, что из-за загрязнения атмосферы, воды, питания люди будут как и тупее, слабее, жить будут гораздо меньше и так далее. Все это описано. But there are things that you can do. Ну, каждый из вас есть вещи, которые ты сам можешь делать. And on Tuesday we're having a meeting for the organizers. Tuesday, the 15th. We're having a meeting for the organizers of our Chaitanya Academy website. And part of the website is we're going to introduce a page on health and nutrition to help devotees have a lifestyle which is supportive to their devotional life. И во вторник как раз, говоря насчет питания, во вторник у нас будет команда техподдержки для будущего сайта «Читание Академии». Мы будем по Zoom встречаться, обсуждать, что надо создать на сайте. И одна из страниц на сайте «Читание Академии» будет посвящена как раз здоровому питанию для нас, вайшнавов. Things like tea and coffee that devotees are not supposed to take. То, что преданным не положено пить чай и кофе. And also very sugary things like chocolate and ice cream actually leach nutrients from the body. So even if you're taking something nutritious, then the sugar and so on will actually remove the nutrients from your metabolism. Есть научные факты, you'll not get the benefit of them. Что кофеин, теин в чае, что они тянут из тела тут же там железо, многие минералы, то есть вы можете даже упиться этими минералами и витаминами, но это все выйдет из тела. Сахар, то, что все сейчас сахаром напичкано, это великий антинутриент, то есть тоже все вытаскивает полезное из тела. And of course, nowadays many devotees become vegan, but according to the Vedic system, the milk products are essential for developing fine tissues in the brain. А также сейчас появилась мода среди вайшнавов на веганство, и тоже там возникают с веганством тоже свои недостаточности в питании. И в соответствии с ведической концепцией молоко очень важно, потому что коровье молоко качественно, оно помогает развивать тонкие субстанции мозга. That's why we very much support cow protection. Поэтому для нас защита коров и вообще поддержка коров это очень важное что-то для нас. So, тема. You see in a few days this page will be ready with some guidance in cooking and nutrition to help support the health, physical and mental health of the devotees. То есть мы обязательно уделим внимание питанию на сайте Читания Академии. Там будут рекомендации по здоровому образу жизни, по питанию, рецептам, там нутриентам, сапплементации и так далее. Это будет. Because actually I've seen some tragic cases of devotees whose vitamin B12 levels have become so low. And when it goes down to a certain level, there's actually damage to the nervous system and the brain, which is irreparable. So this has to be stopped at all costs. То есть я тоже считаю, что очень важно обратить внимание всех преданных на питание и получение всех необходимых питательных веществ и витаминов, которые важны жизненно для жизненно важных функций. Потому что я был, к сожалению, свидетелем того, что преданные очень сильно пострадали от серьезной нехватки витамина В12, который... This is our dear Madhu Mangal, professional nutritionist. He's making the page on nutrition to help all the devotees. Наш Madhu Mangal будет тоже участвовать. Он имеет богатый опыт питания, сапплементации, life coach, будет участвовать в этой создании страниц тоже. То есть нехватка... Долгая, многолетняя нехватка В12 может привести к полному разрушению нервной системы и психическому полному безумию. Поэтому и мы видели случаи настоящие в реальной жизни преданных, которые пострадали от этого. Поэтому мы будем серьезно обращать внимание всех вайшнавов на необходимость правильного питания. So most of you are aware that I've been through personally some extreme health crisis in the past from exhaustion and austerities and poor nutrition and so on. And with the help of Madhu Mangal, the very good recovery has come. So I've got strong experience in my own life, how this can help the devotees. And we'll also on that page be putting some quotes from Jiva Goswami and also from Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj about the importance of keeping oneself as far as possible in good health so we can do a lot of service, as much service as we can and as much bhajan as we can before we finally leave this world and go to the next, serve our Gurudev in the next part of his mission. И многие из вас, кто был с нами много лет, вы знаете, что я сам столкнулся с серьезными проблемами, здоровьем, там, заболеваниями в Индии, которые, после которых был очень слаб, и было множество последствий после этого. И с помощью вот Madhu Mangal, его советов по питанию, я смог восстановить свою диету или сапплементацию так, что я чувствую, что я получаю, ну, мое здоровье от этого радуется. Поэтому и на этой странице читания Академии, именно в отсеке про питание, будут цитаты тоже Дживы Госвами, который говорит о том, что важно заботиться о здоровье для того, чтобы... И Парам Гурудева Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджи, который говорит, что здоровье важно не запускать, потому что здоровое тело нам нужно для садханы, для баджаны, чтобы... And there'll also be a page on the site for our devotees, cow protection projects in India and in Russia. Также будут странички на читании Академии о ферме наших преданных с коровками в России, и также о проектах с коровками в Индии. Тоже вот этому мы уделим внимание обязательно. So, if you buy their milk products, then you'll be healthy and you'll also be supporting the cow protection. Это реклама, реклама фермы Веры и Андрея. Если вы будете покупать их молоко и молочные продукты, то и вы будете здоровы, и коровы Кришны будут счастливы и обеспечены сеном, тыковками и всякими полезностями. Yes. And now, then the next part of his question is, we feel so satisfied at a festival, but afterwards we feel inadequate in terms of our emotional satisfaction after a festival. Что касается вопроса о эмоциональной составляющей жизни, о том, что на фестивале так легко, радостно мы летаем, парим, а вот после иногда уже как-то вниз now, катимся. Obviously, when we're in the association of our guru and Vaishnavas, at a festival or parikrama, we feel as if we have already gone to the spiritual world. It's so beautiful. Понятное дело, если на фестивале или парикраме присутствует чистый вайшнав, наш гуру любимый, то, конечно же, мы уже просто от самого присутствия саду чувствуем, что мы живем в духовном мире. How can we keep that feeling in our heart? А вот вопрос, как сохранить это состояние внутреннее, как это удержать, эти чувства радости в сердце? Srila Gauravinda Maharaj used to say that the guru is filling our heart with nectar. Шрила Гаургавинда Махарадж говорил, что Гурудев наполняет сердце нектаром. But our heart is like a cup that has so many holes, and this nectar is running out. So when we go away, then it becomes dry again. Но если наше сердце как дуршлаг, и сколько его не наполняй, все из дырочек вытечет. Поэтому мы наполняемся так хорошо. Проходит время, мы отдаляемся, и все вытекло, и опять там пусто у нас. So there are four holes in our cup. Вот эти в нашей чаше сердца четыре дырки главных. And Chaitanya Mahaprabhu has taught us how to fix those four holes. И Махапрабху учил, как залатать эти дыры. Тринадапи суничена, тророрапи сухиштуна, аманина манадена киртаниасада хари. First, we become proud, so we have to become more humble than a blade of grass, and then we can keep that beautiful, sacred mood. Одна дырка в сердце — это гордость, наша гордыня. Надо ее залатать культивированием настроения тринадапи суничина. Стать в смирении, стебелька травы, и тогда у нас будет реальный шанс оставаться всегда радостным. Then тророрапи сухиштуна. We become intolerant, cranky, irritable and angry. So to fix that, we have to become more tolerant than a tree. Вторая дыра — это наша вредность. Мы вредные, ерничаем, злобничаем, капризничаем, вредничаем по-всякому. Это надо залатать. Надо стать терпимее дерева. Then, amanya manadena. We want that other people will respect us, and this causes the nectar to run out. Нам обидно, если нас не уважают другие. Нам хочется все время вот признания от общества, от других. So we must not demand respect from others. И вот это ожидание уважения постоянно, вот эта и дыра тоже третья в сердце, ее надо залатать. And sometimes we don't properly give respect to others. This also causes the nectar to run out, so we have to respect every living entity, knowing that Sri Krishna lives in the heart of every living being. Мало того, что мы сидим, ожидаем уважения к себе, других. Дибе саман дибе Кришна Адистан. Мы при этом активно не уважаем других, то есть мы неуважительно относимся к другим. И это четвертая дыра, то есть Кришна не хочет быть в таком дырявом сердце. То есть тоже надо залатать, учить себя хотя бы сначала, как уважать других. In that state of mind, one should do kirtan continuously. а уже вот залатав эти дыры, культивируя вот эти настроения, тогда не, при этом нужно непрерывно повторять харинаму, so the имена. Emotional dissatisfaction comes because we are not atmaram, satisfied in ourselves. Atmaramas chumunayone granta apyurukrami. Почему возникает эмоциональное у нас вот это всякое неудовлетворение? Потому что у нас отсутствует качество атмараматы, мы не можем радоваться в своей атме. Dissatisfaction comes because we knowingly are clinging to worldly desires. Вот это эмоциональное неудовлетворение возникает почему? Потому что мы осознанно, настойчиво продолжаем хотеть мирского. So in Bhagavad Gita chapter 2, Sri Krishna connected these two ideas. Во второй главе Бхагавад Гиты Кришна соединил эти две объединил эти две идеи. He said, "Prajahati yada kaman sarvan partha manogatam in atmane vatmanatustas tasya pragya pratisthita." A person is said to be fixed in consciousness when they give up all desires which are just born from the mind, from mental speculation, and they are atmaram, satisfied in themselves. That person is called fixed in consciousness. Кришна объясняет, что человек станет стита праги, то есть появится стабильное сознание только тогда, когда он перестанет гоняться за мирскими всякими желаниями, которые являются продуктами нашего ума. И второе, когда он проявит это состояние атмарамы, то есть может довольствоваться в себе самому. So when we become very emotional, this emotion is only the mental instability. Все наши вот эти эмоциональные вспышки всякие, это проявление нестабильности ума, ничто иное. And so the mental instability makes us go down. И вот эта ментальная нестабильность, она создает вот эти периоды падения, когда мы... It means that we are demanding something for ourselves. То есть, а что это значит? Что нам так тошно? Потому что мы захотели чего-то для себя. So it's true that outside of a festival of parikrama, we may face difficulties in life, but those difficulties are not obstacles. They are opportunities to express devotion to Krishna, because it's easy to show devotion to Krishna when the whole environment is favorable. But if you can express devotion to Krishna when the environment is creating difficulties, then that's a deeper expression of devotion. Конечно, в периоды времени между фестивалями, между парикрами, мы можем столкнуться со множеством трудностей, но если мы их принимаем как возможность доказать себя в бхакти, то есть преодолеть их радостно ради служения Кришне, то мы не будем эмоционально окисленные, потому что вот это очень легко доказывать свою бхакти, когда атмосфера легкая, когда Гурудев рядом, когда киртаны звучат постоянно, когда тортики раздают, хорошее настроение. И, конечно, гораздо тяжелее, когда возникают трудности в жизни, нехватка каких-то ресурсов, невозможность общения с преданными, и тогда это тест, наша проверка, возможность доказать свою верность. Это возможность, это шанс хороший, когда нас проверяют, и мы доказываем себя, доказываем, насколько мы верны Кришне, Гурудеву, Бхакти. Сила Пури Махарадж, Парампуджа Бай Сила Бхакти Прама Пури Махарадж used to say, if you follow emotion, you will get demotion. But if you follow devotion, you will get promotion. Шрила Пуджапад Шрила Бхакти Прамод Пури Махараджа, если вы будете идти на поводу у эмоций, получите демоушен, это как когда вас понижает в чине. А когда вы идете за devotion, то есть за преданностью, если идете следом за преданностью, то вас ждет повышение. In regard to having some doubts in the philosophy. А что касается сомнений в нашей философии? So doubt is called sankshay. It's just an oscillation of the buddhi. Сомнение называется sankshay. Это просто колебание интеллекта. So the more the mind is unstable with emotions, the more doubts will come. То есть чем they are, it's the same thing. It's the in the category of the mental instability. А sankshay появляется, как чем нестабильнее у нас ум, тем больше будут колебаний, тем больше будут таких колебаний в форме сомнений. То есть, опять-таки, это проявление, доказательство того, что ментально мы нестабильны. So that subject came up in our class today. You remember we gave the definition of buddhi intelligence, and it's five vrittis. So one of the vrittis or movements of the buddhi is sankshay or doubt. Как раз сегодня в классе Панама-Татви мы обсуждали Будхи, интеллект, и слышали определение Будхи, и слышали о пяти составляющих, и одна из них Саншай, сомнение. Okay. I hope Vaishnava Thakur that you're there. Я надеюсь, что Vaishnava Thakur слышал эти ответы на вопросы. Oh, I can see you, yes. Oh, hey Vaishnava Thakur. Oh, hey Vaishnava Thakur. So now the next question is from Chitrasakhi. Следующий вопрос от Chitrasakhi. Я ее вижу. She's saying, Hare Krishna Dev Gurudev, my pranams many times. This is my question. Why did Krishna of Vrindavan let his beloved Brijbasi suffer so much in separation from him? Читрасаки задает следующий вопрос. Дорогой Гурудева, пожалуйста, объясни мне, почему вриндаванский Кришна вынудил своих любимых Враджабаси так сильно страдать в разлуке с собой? Why didn't he take them to the Apricot Lila earlier? Ну почему он просто не перевел их обратно в Апрокат Лилу пораньше? We know that Krishna of Vrindavan only cares about his Lila, but it is Krishna of Dwarka who fights with the demons. Мы знаем, что вриндаванский Кришна ценит только лилы, а задача Дваркадеши Кришны как раз сражаться. So why did he let this separation happen? Почему Кришна позволил вот этой тяжелой разлуке произойти, состояться? Is it his inconceivable will, or is there an explanation? Это его просто по его воле так произошло, непостижимой воле, непонятной. Или есть какое-то объяснение вот этому феномену? Is there an explanation that I could grasp with my mind? Может, есть объяснение, которое понятно моему уму станет? And when I think like this, am I making an offense or not? И если я вот так думаю как-то, ну как будто бы виню Кришну в этом, это оскорбительно по отношению к нему или нет? The question should come. The question can come, but you should have a faith in whatever Krishna does, it must be perfect. But if you are thinking Krishna is very bad, then it will become an offense. То есть вопросы могут возникать любые, но всегда ориентация наша должна быть всегда, что Кришна совершенен, что он не может ничего по факту априори сделать. Поэтому, но если мы начинаем думать, что он в чем-то виноват, конечно же, это и будет оскорблением уже автоматически. Now, first of all, you should know. Первое, что надо понять. That Krishna is Satchidananda. Что сам Кришна Сат Чит Ананда. He is made of bliss. Он соткан из блаженства. And all of his devotees are also Satchidananda. И все его вечные спутники тоже Сат-Чит-Ананда. So they are made of bliss. Тоже состоят из блаженства. Not only that, Чидаанандам Джоти Парамапита Сасвадьямапича. Every tree, every flower, every creature, every insect in Vrindavan is Satchidananda made of bliss. И не только все личности в лилах Кришны, но все деревья, кустики, камушки, листики, там, пылинки, все, все это осознанное. Now, in this world, we experience happiness and distress. В нашем мире смертных мы знакомы с радостью и печалью. But for one who is a yogi, then sarvam dukam, everything is suffering. Но мы с вами вот перебираем между там радостью и печалью, но для йога все является A yogi sees the suffering is suffering, and the happiness is also suffering. Что истинный йог воспринимает и страдание как страдание, и мирскую радость как страдание. So in the same way that in this world it looks as if there's happiness and distress, but actually it's all suffering. So similarly, it looks as if there's happiness and distress in the spiritual world, but it's all ananda, because everyone is made of ananda. И подобно тому, как в нашем мире есть и радость, и страдания, но с высшего ракурса и то, и другое является страданием. Аналогичным образом, но в обратной интерпретации может показаться, что в духовном мире есть радость, а есть страдания. Но нужно понимать, что и радости, и печали духовного мира, особенно Галоки Вриндаваны, это все чистая ананда, so, блаженство. In Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami has also raised this question and given the answer. В Бхактирасамрита Синду Рупа Госвами сам задает этот же вопрос и отвечает на него. He says that, look, the pastimes of Lord Rama are very, let's say, full of karun ras, full of pathos. Он говорит, что лилы Господа Грамы, они достаточно печальны, в них очень много, ну, таких грустных, трагических моментов. Lord Ram is the ideal son, the ideal brother, the ideal prince, the ideal husband. He's ideal in every way, but at every step of the life, some tragedy takes place. То есть, если поразмышлять о лилах Господа Рамачандры, начинает тут же щемить сердце, потому что он достойный во всем. Он достойный сын, достойный брат, он достойный муж, достойный царь, он идеален во всем, но постоянно сталкивается с какими-то трагедиями. So if a sadhu will come to a village to speak on Ram Katha for a week. Если садху приходит в Индию в деревню, чтобы рассказывать людям в течение недели лилы Рамы. While he's speaking the Ram Katha, everyone is crying. То когда он рассказывает, все сидят просто зареванные. And at the end of the day they go home, but then the next day they come back. То есть целый день с утра до ночи они льют слезы, и сердце просто там разбивается на щепки. Они уходят домой, но на следующий день они все равно возвращаются туда слушать его дальше. Now usually if people go to a place where they're suffering, they never come back. But everyone's coming back every day and crying again. Мы знаем из опыта нашего человеческого, что добровольно никто не вернется туда, где он настрадался. То есть это глупость полная. Но эти же люди возвращаются на следующий день. So then the question comes, why do they all come back? Тогда возникает вопрос, почему они приходят снова на следующее утро слушать этого садху? And the answer is that this spiritual suffering or this spiritual separation is actually great transcendental joy, and that's why they're coming back again and again to experience that divine joy. А возвращаются они по следующей причине, потому что вот эти духовная разлука божественная, она наполнена анандой, то есть истинного блаженства. И вот они и возвращаются, чтобы опять почувствовать вкус, попереживать вот эти эмоции разлуки. So this is the first step. You have to have a strong conviction that all the lila of Supreme Lord is anandamoy, full of joy. То есть с этого надо всегда начинать. Наш фундаменте нашего мышления должно быть, что все лилы Господа, они преисполнены ананды, радости. So that Prem Vilas, the pastimes of love, have two aspects. And that is meeting and separation. Но у лилы любви, в игре любви, есть в этой реке два берега. Берег встречи, берег разлуки. Now, the meeting is so intense that Radharani, even she feels separation during meeting. Встреча Радхи и Кришны, это настолько интенсивный опыт для Радхики, что она начинает испытывать чувство разлуки, находясь рядом с Кришной во время встречи. And that bhav of Radharani, of separation that she experienced while she's meeting with Krishna, is manifest before the eyes of the world in the form of the Prakat Lila where Krishna leaves Vrindavan. So the cause of Krishna's leaving is actually the intensity of Radharani's prem. То есть даже во Прокат Лилах, когда Радика встречается с Not Кришной, Акрура. Ее любовь настолько сильна, она начинает переживать чувство разлуки, уже будучи рядом с ним. И вот эти чувства разлуки, ее эмоции в Прокат Лилах принимает физические контуры разлуки Кришны с Враджаваси во время Прокат Лил. Это не Акрура не причина того, что Кришна покинул Вриндаван, уехал в Матуру, а вот Бава Радики, вот эти все ее переживания, они и становятся причиной того, что происходят вот эти лилы and разлуки в Прокат. In that pastime of separation, Radharani internally experiences meeting with Krishna. Но во время разлуки Радика внутренне испытывает, субъективно она испытывает встречи с Кришной. So in this, but that feeling she's experienced of meeting with Krishna is actually the aprakat unmanifest lila. А вот это чувство встречи с Кришной и как раз и есть апракат лила. So in this way, the prakat lila is above of the aprakat lila. And the aprakat lila is above inside the prakat lila. И по отношению к друг другу получается, что а Прокат Лила — это бхава, чувство внутри Прокат Лилы. А Прокат Лилы, проявленные Лилы, это чувство внутри А Прокат Лилы. And separation is above, inside the mood of meeting. And the meeting is above, inside the mood of separation. И чувство разлуки — это настроение во время встречи. А чувство встречи — это бхава, это чувство внутри происходящей разлуки. So this is called a prema vivarta, the how can we say, the reversals brought about by the nature of love. which is always manifests contradictory characteristics. Это называется водоворотом любви, прямо виварта. То есть так любовь настолько интенсивна, что все настолько закручено, уже непонятно, чем оно кажется. Но вот это такая любовь. Mm-hmm. So it's all wonderful, beautiful, and Madhurena Samarpayat, we end with this sweetness. Поэтому это все, даже самые вот эти грустные эпизоды лил, они преисполнены истинной радости Ананды. Это все в лилах Кришны, все мадур, все сладкое. И вот на этой сладкой ноте Madhurena Samarpayat мы завершаем наше общение с вами. My pranam to all the devotees, you can turn on your microphones. Мои поклоны, включите микрофоны, чтобы я на вас посмотрел. Wish each other farewell until the next program. И мы можем попрощаться друг с другом. See you very soon. I hope you can watch our program in Dijon. И я надеюсь, вы сможете подключиться к программе в Дижоне. Shila Gurudev ki jai. Jai. Shila Prabhupada ki jai. Jai. Padipavana Paramadayal Prema Datak Padmavati Kumarsi Nityananda Prabhu ki jai. Jai. Prema Purushottama Sachinandan Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Jai. Valiye Vrindavan Vihari Lal ki jai. Vare Sanivali ki jai. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Shantai Gaura Sitanath Premanande. Hari Hari Bol.